Глава 89. Марина. В какой момент я свернула не туда? Той ночью я долго пыталась рассуждать об этом. Пыталась понять, когда дерево моей души сломалось и начало неправильно расти. 4 года назад, как только я выяснила правду про Сашку... Нет, тогда я надломилась, но не сломалась окончательно. Я еще не считала, что имею право на месть и причинение боли, потому что меня обидели. Забавно, что следующая мысль пришла ко мне в голову только сейчас, когда я услышала спокойную фразу Сашки. Мне не за что ее прощать. А ведь именно так, убежденные в праве на месть, ведомые собственной болью и обидой, люди становятся террористами. Начиная с малого, они доходят в стремление отомстить до полной потери человеческого облика. И я, по сути, тоже ступила на подобный путь. Жуткое осознание. Как только человек ставит себя на одну ступеньку с Богом и присваивает себе право казнить и миловать, он ломается окончательно. Он теряет то, что делает его человеком по-настоящему – милосердие. И как только я решила, что имею право сделать больно Сашке, я и сломалась. Я стала террористкой, живущей только ради того, чтобы мстить. И пока Сашка переосмысливал свои прошлые ошибки и тянулся к солнцу, я падала во тьму. Кому и что причитается, волен решать только Бог. И бумеранги раздает тоже он, не люди. Вот и я в итоге получила свой бумеранг. Это произошло утром следующего дня, сразу после того, как я осознала, что именно творила все последнее время. Символично. Я разбиралась в шкафчике в ванной, искала ватные палочки, но вместо них нашла упаковку тампонов. Посмотрела на нее тупым взглядом и похолодела, осознав, что месячных у меня не было уже очень давно. «Но тебе ведь было не до них, да, Марина?» Ты была одержима получить доказательства очередного падения мужа. Да, после секса с Сашкой в мае ты заподозрила неладное, потому что не чувствовала приближения цикла. Но потом и думать забыла об этом. И приложение никак не оповестило. Такое уже случалось раньше, сбивалось обновление. Но сейчас это оказалось особенно не кстати. В приложение я зашла сразу и, открыв рот, захлопала им, как глупая рыба. В середине экрана в красном кружке горела не менее красная надпись. Задержка 21 день.